Паралич пройдет через час, так что придется подождать, у меня больше нет зелий очищения». Синтия из декольте достала пустой пузырек с великим зельем очищения. «Я его узнал, да как не узнать, если у нас такой остался всего один, я собирался влить его в Хира. Откуда он у Синтии? И судя по глазам тех, кого я видел, не у меня одного были к ней вопросы». Глава 17. Долго Синтия рассиживаться не стала, перетянув рану на ноге, принялась шмонать ополовиненный ей трупик. Первым делом с него была стянута черная мантия или роба, которую Синтия несколько минут изучала, и после материлась, а еще чуть позже начала копошиться во внутренних карманах, которые на поверку оказались несколькими барсетками, похожими на ту, что у меня на поясе. И судя по матам Синтии, они оказались не просто похожи, а именно такими, как моя, с защитой. А вот дальше мне поплохело. Синтия взяла руку покойника, немного согнула пальцы, и засунула ее в барсетку, и начала ей выгребать содержимое. Да, на любой хитрый болт найдется своя гайка, вот и защита барсетки оказалась не такой непреодолимой, как это казалось раньше. В принципе, я уже давно открыл это свойство барсетки, если просто засунуть руку, не думая о конкретной вещи, то тебе в руку прыгнет первая положенная туда вещь, если повторить, то вторая по очереди, и так далее. Вот только я этому особого значения не придал, а оно вот как выходит. На разгрузку обеих барсеток у Синтии ушло минут 20. Ну что могу сказать, джекпот. Одних зелий маны там было 50 штук и все великие. Да и все остальные зелья были в наличии, и того же или рангом ниже. Усилителей полный комплект, 10 штук. Далее шла стопка свитков, каких именно я понять не мог, но на вид тоже не ширпотреб. Еще была небольшая горка разнообразных кристаллов и камней. Три черных были точь-в-точь как тот, что был во втором, пусть будет кинжале, того психа. Остальные имели разные цвета, формы и интенсивность свечения. После потрошения барсеток Синтия вернулась к телу, с которого были сняты 8 колец, хотя часть из них относилась скорее к перстням, браслеты, амулет и даже серьги из ушей выдрала, правую так вообще с куском уха. После окончания сбора трофеев она выпила лечебное зелье и приступила к осмотру вещей. Первым стал тот самый типа кинжал. Синтия довольно долго в него вглядывалась, даже кровь из носу пошла, а после подскочила как ошпаренная, начала рыться в стопке свитков, и достав один из них метнулась к телу и активировала на него, судя по всему, свиток оценки. Прочитав результат, который между прочим был отличным от того, чтобы было с уже встречаемыми нами свитками. Там было просто заклинание оценки, результат которого видел только использовавший. А тут после того, как Синтия выпустила шарик света в тело, который после попадания засветилось, и на нем из того же света сформировался лист пергамента, который она тут же начала изучать. Дальше я вообще не понимал смысл происходящего. Синтия схватила тот странный кинжал и со всего маху вогнала в труп, который от этого дернулся. В этот момент, если бы не был парализован, точно бы завизжал, как маленькая девочка. И нет, к тому, что труп может подняться, я уже привык, но, для этого нужно время, а оно еще ни разу не пришло. Но на этом странности не закончились. Камень, что находился в рукояти, начал утекать. Вот реально как песок в песочных часах начал медленно уходит в рукоять кинжала. Этот процесс длился где-то 5 минут, в течение которых трупик то и дело дергался. Когда весь камень вытек, кинжал вместе с державшей его рукой прям выбросило вверх. Синтия опять выдала многоэтажную конструкцию и взяла из кучки камней точно такой же черный камень и вставила его в держатели и опять вогнала в труп, который задергался еще сильнее. Процесс протекал точно так же, как и в первый раз, и отличия появились только под конец. Кинжал не стала выбрасывать вверх, Синтия его аккуратно начала извлекать из тела. И когда она его вытащила полностью, я охренел. Между трех когтей лезвий была зажата окровавленная карта способностей, которую Синтия быстро вытерла о одежду трупика и начала изучать, после чего с довольной улыбкой положила в карман и пошла к кучке с камнями, где взяла еще один черный камень. Процесс повторился еще раз и на сей раз, исходя из статистики, опять закончился неудачей. Вот только в этот раз тело осыпалось прахом. Синтия же схватила пару склянок с очищающим зельем из батареи трофеев и, подбежав ко мне, влила в меня зелье, и, убедившись, что я, не без ее помощи, его проглотил, занялась Хира. «Алекс, быстро собирай все трофеи, Хиро, помогай отпаивать других. Синтия Дона, что случилось? К чему такая спешка? Потом. Все потом. Сейчас надо максимально быстро свалить отсюда подальше, и направление выбрать не то, в котором мы шли или откуда пришли, а совершенно другое. Хиро на только кивнул и пулей метнулся заливать зелье очищения. Я оставил нужное количество стоять на земле, а все остальное, включая тот странный кинжал, запихал в свою барсетку. Какого хрена вообще тут творится? Только получив возможность двигаться, Реми тут же оказался рядом с Синтией, которая сметала мантией прах того психа в ближайшую сточную канаву. Все потом, если не хочешь повторить его судьбу. Она кивнула кучку праха. Заткнись и шевели булками. После такого никто спорить и спрашивать, что случилось, не стал. Думаю, ни одному мне было странно видеть Синтию паникующей. Меня от одной мысли о том, что могло ее напугать, становилось дурно, и ни одному мне. Улепетывали мы сначала по своим следам, а после свернули в направлении, куда падал самолет. И на сей раз мы не разворачивали танк, пожертвовав защитой ради скорости. И если говорить о моей скорости, то мне тупо взял на закорки Хиро, рыжую посадили на эпического мишку. Помела так и не стала перекидываться обратно, а Тома под руки взяли Ганс и Робби. Синтия высматривала возможные проблемы, Реми и Мануэла в случае обнаружения этих проблем их отстреливали, ну и Маргарита на подстраховке или просто блокировала переулки и входы в здания мимо, которых мы проносились. Наш забег с короткими передышками закончился только с наступлением ночи, когда уже толком ничего не было видно, из-за этого Реми покусал выскочивший из темного угла зомби. Благо зомби был первого уровня и особых проблем с ним не возникло. Только после того, как Маргарита на пару с Томом установили барьеры и ловушки, Синтия решила приступить к рассказу. Для начала посмотрите на это. Синтия протянула свиток, получившийся при использовании свитка оценки на том трупе. Что это? Ганс первым принял свиток и развернул. Статус того, кто на нас напал. Ганс, немного потормозив, положил лист на стол, так чтобы все могли посмотреть. Я тоже протиснулся, чтобы глянуть, что же там такое. Статус. Имя. Астарт Великий. Уровень. 19. Раса. Человек. Ранг. Обычный. Класс. Охотник. Титулы. Первожрец. Палач человечества. Потрошитель. Божественное покровительство. Кхат. Основные характеристики. Сила. 3,2. Скорость. 2,8. Выносливость. 10,2. Живучесть. 10,1. Воля. 5,2. Дух. 44,2. Дополнительные характеристики. Восприятие. 5. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 11795/29795. 1969. Резервуар маны. 7500/7500. Очки веры. 274. Способности. 1. Океан маны ур. 3. 2. Водопад маны ур. 2. 3. Гейзер маны ур. 2. 4. Дамба маны ур. 2. 5. Системные навыки. Малая скрытность. Ур. Мах. Малое выслеживание. Ур. Мах. Малое обнаружение следов. Ур. Мах. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки навыков. 3. Свободные очки способностей. 0. Это что за нахер? Кажется, сказали это все дружно хором. Статус того, кто на. Да это понятно. Что с ним за херня? Реми даже схватил свиток и начал трясти им перед лицом Синтии, которая после того, как всю дорогу, да и на месте использовала свою способность, выглядела неважно. Тут только по очкам способности выходит, что у него их было 5 вместо положенных 3 для его уровня. Да и сами способности. Как он, бля, из тени вылез. И ты. Он ткнул в нее пальцем. Ты опять все знала и... Кха. Реми сложился пополам от удара бронированного кулака в живот. Успокоился. Участливо поинтересовался Ганс, показательно сжимая и разжимая кулак, закованный в броню. Реми на это кивнул. Синтия, начни сначала, пожалуйста. Этого деятеля я заметила далеко не сразу. Атаку на тебя и Хиро я вообще не смогла рассмотреть. Только, когда он атаковал Алекса, ему пришлось сильнее высунуться из тени, и мне удалось его рассмотреть. Постой, согласно его статусу, у него нет способности к перемещению в тени, или это от покровителя? Мануэла, рассматривая пергамент со статусом, задала вопрос, который интересовал всех, уж очень сильно эта способность всех напугала. Нет, это способность от балахона, и нет, использовать самим не получится, половина балахона осталась на той стороне. И давайте я все по порядку расскажу, а не буду выдавать отрывки. КХМ, в общем, мне удалось рассмотреть свойства его балахона и кинжала, которым он нас и атаковал, и то далеко не сразу. Для наглядности она вытащила из-за пояса кинжал. Клык Василиска, ранг мифический, при поражении жертвы накладывает паралич на 1.5 часа, если жертва ниже рангом, также игнорирует защиту способности и брони ниже рангом, вот только это не свойство самого кинжала. Не надо перебивать, я все объясню. Теперь вот это. Синтея показала тот самый кинжал с тремя когтями и лезвиями. Коготь Астарда, ранг небесный. Вот тут в ступор впали все. Не знаю, сколько между небесным и мифическим есть рангов, как и между легендарным и мифическим, и есть ли они вообще, но то, что эта фиговина жутко крута, стало понятно, когда с ее помощью Синтея выдрала из трупа карту способности. Астарда. Так этого урода также звали. Это что вообще получается? Том впервые на моей памяти, хотя мы вроде, как только недавно познакомились, но в обновленном мире, день за месяц считается, паниковал, хотя нет, скорее боялся, и судя по тому, что отирался рядом со своей сестрой, не за себя. В статусе имя можно ввести любое. Вмешалась в разговор Помела. Я когда вводила свое, нервничала и сначала немного ошиблась, после исправила, пока не подтвердишь, можно изменить. Да, скорее всего, он просто взял себе имя из названия предмета, но это не особо важно. Важно то, что этот артефакт способен из трупа, да и из живого человека извлечь способность. Но просто самого артефакта для этого мало, нужны и расходники. Алекс, пожалуйста, достань черные кристаллы. Я быстро достал из барсетки 2 кристалла, сначала думал, что их только один остался, но в кучке был еще один. Синтея, когда вытаскивала их из сумки, не особо с сортировкой заморачивалась. Вот эти. Синтея продемонстрировала всем кристаллы. Вставляешь в крепление и можно использовать. Но у тебя пару раз не получилось вытащить из него способности. Мануэла, видимо, со своего места тоже смогла рассмотреть весь процесс. Конечно же, есть ограничения. Первое. На одном существе или его трупе можно использовать его только 3 раза. После 3-го тело просто рассыплется прахом. Второе, шанс на успешное изъятие карты способности у трупа, 50%, шанс на то, что способность будет скопирована в кристалл, 25%. У живого существа шанс на успешное изъятие карты способности, 75%, на копирование способности в кристалл, 50%. Теперь по кристаллам, с их помощью можно из обычной вещи сделать артефакт, внедрив скопированную способность. Также можно улучшить уже имеющийся артефакт. Именно так были сделаны его роба и клык Василиска, до этого это были способности, принадлежащие людям. Последняя, как по мне, для носителя была еще тем подарочком, ведь чтобы паралич сработал, ему надо было жертву укусить до крови. Игнорирование брони — свойства самого кинжала. В робе, как все уже поняли, была способность передвигаться или скорее плавать в тени. Вот только с ней не все так просто. Она просто зверски жрет ману, и не только на то, чтобы нырнуть и вынырнуть, но и за нахождение там. Теперь понятно, почему у него столько способностей на увеличение резерва маны и ее регенерацию. А эта дамба маны, похоже, создает дополнительный резерв, который заполняется после того, как основной заполнен до конца. Не только это, у него кольца 4 были на дополнительный резерв, каждое по 500 маны могло хранить, а остальные 4 давали прибавку к духу, впрочем, как и серьги с браслетами. Единственное, что выбивается из общего списка, амулет на волю. Их он тоже, так как и кинжал, сделал. Нет, это просто артефакты, но вот где столько однотипных взял. ХМ, разве, что только в данжах. Но как он их находил? Классовые способности, я так понимаю, в нахождении и определении того, что в данже не годятся. Именно поэтому я и сказала, что надо быстро оттуда валить. Он явно не одиночка. Точнее, у него есть приспешники или, скорее всего, братья по вере, ведь одному такое провернуть просто нереально. Да, собрать столько артефактов. Нет, не в этом дело. Эти расходники. Синтея опять продемонстрировала черные кристаллы. Они не попадаются в данжах или еще где, их выращивает сам кинжал. Сам. Да, вот только ему для этого нужно особое удобрение, души. Комната резко погрузилась в тишину. На один такой камушек надо этим кинжалом убить 100 человек. 100. Это же получается. Мануэла потерянно смотрела на кристаллы в руке Синтии. Да, только если читать вещи и кристаллы при нем, то это уже 700 убитых. А если учитывать шанс на извлечение и копирование, можно смело умножать на 3. Да и его способности, вы же все видели несоответствие их уровня и возможных очков способностей для его уровня. Их он тоже извлек у кого-то, так что смело можно еще 1000-1500. Да как у тебя язык поворачивается такое говорить? Речь же о живых людях идет, а ты о них как, ха. Ремесловил еще один успокаивающий удар от Ганса, но не успел тот задать вопрос, как тот поднял руку, показывая, что спокоен и в добавке не нуждается. В общем, я думаю, вы поняли, почему надо было валить оттуда куда подальше. Скорее всего, он охотился в одиночку, но видя его стиль, думаю, о местах, куда собирался отправиться, сообщал своим, ну или где-то рядом есть их база. И для того сборища психов он был лидером, его титул первожрец об этом очень явно говорит. Ну и вот эти побрякушки им явно очень сильно нужны. Так что как только уйдем отсюда, прячем их не достаем, даже если очень хочется. И вообще забудьте, что они у нас есть. Неизвестно сколько последователей у этого урода и его башка, и держат ли они связь. Может быть, что они могут и под обычных людей маскироваться или точнее даже охранять поселения или ходить собирать выживших. Думаю, так они и набрали столько народу. Они просто бродили по городу и спасали сидельцев, прикидываясь военными или полицией, а может и реально были полицейскими или военной, я такому не удивлюсь. Так что нам не стоит не только светить этим, но и заикаться о том, что мы были в той части города даже в разговорах между собой. Вот над этим реально стоило задуматься. Мы рано или поздно все равно выйдем к людям. Как я понял, безопасные зоны бывают разного размера, от маленьких, которые максимум один дом накрыть могут, до тех, которые целый торговый центр и прилегающую территорию занимают, а ведь могут быть и больше. Ведь если нам такие не встречались, не значит, что их нет, это то же самое, что и с лутом. Вот у нас были в основном зелья, свитков вообще нам поначалу не попадалось, а вот Том говорил, что свитки у него были часто, пусть и с простенькими заклинаниями и той же оценкой. А тут явные сектанты, у которых мы не только главного убили, но и источник силы отобрали. И как сказала Синтия, они вполне могут жить в безопасной зоне или будут туда наведываться, чтобы узнать о том, куда пропал их главный или о этом кинжале как те. И стоит нам его засветить, и на нас могут выйти эти психи. А связываться с теми, кто столько народу, как скот на скотобойне резал, желания нет. Может, тогда лучше от этого избавиться? Помела кивнула в сторону кинжала когтя и клыка Василиска. Нет, для начала я попробую вытащить из себя светлячок. Кстати, да, как так получилось, что такая нужная именно в этот момент способность оказалась у тебя? Да и как ты смогла двигаться, когда все были парализованы? Реми перед тем, как заговорить, отодвинулся подальше от Ганса, который сегодня очень уж щедро на успокоительное. Ну, способность вы сами помните, как мы добыли, я просто, когда ее оценила, сунула карту в карман, ну а двигалась благодаря зелью. Я когда поняла, что за способность используется, подбежала к Алексу, а у него в руке был флакон с зельем, которым он собирался Хира отпоить, но не успел. Я это зелье выпила, когда он атаковал очередную жертву и за моими действиями следить не мог, но глотать не стала, флакон спрятала, чтобы не вызвать подозрения. Если ты поняла, что его слабость в свете, почему не сказала? Мы бы просто отошли или могла сразу использовать свет. Ты что, идиот? Если бы я сразу использовала светляк, то максимум оставила его без руки и клыка Василиска. Видел, столько у него зелий было с собой. Через 10 минут он был бы цел, бодр и связался бы со своими. То есть у тебя был продуманный план? Не совсем продуманный и не план вовсе. Можно сказать, нам очень крупно повезло. Не найди мы способность светлячок, не забыть я ее отдать Алексу на хранение, как мы обычно поступаем, не вытащи Алекс зелье, и еще много если. Не будь хоть одного пункта, лежали бы мы там кучками праха или еще чего похуже. Хочешь сказать, ты даже не была уверена, что светляк сработает? Ну, я думала, его выбросит из тени, а дальше ставка была на пистолет, но вышло намного лучше. А если бы не вышло? Смотрите пункт с кучками праха на асфальте. И ты так спокойно об этом говоришь, а толку сейчас об этом переживать? Да и вообще, Я что-то не заметила ни от кого исполнения гениальных планов по вытаскиванию нас из той задницы. Народ потупился, и даже Реми, который явно собирался еще что-то сказать, промолчал. Да, чувствовать себя беспомощным очень неприятно, это я по себе знаю. А теперь и остальным, ну кроме Синтии, посчастливилось почувствовать это на своей шкуре. Синтия, есть еще информация. Возникшую тишину нарушил Ганс, опять взяв на себя обязанности лидера. Да, благодаря нашему спонсору у нас есть вот такой замечательный свиток. Она помахала взятым со стола пергаментом со статусом Астарда Великого, который не только выдал нам полную характеристику, но и позволяет рассмотреть каждую строчку или пункт в нем записанный. Вот тут оставалось только присвистнуть, реально очень полезный свиток. Насчет класса, способностей, ранга и характеристик рассказывать не буду, там все почти на 100% так, как мы и полагали, да и с титулами тоже большая часть наших догадок оказалась верной. Титул дают за какое-то особенное действие или большое количество каких-то действий или отражает особый статус. Хороший пример тут титул. Первожрец это по факту отражение его должности в иерархии культа. Думаю, такой титул будет у каждого, кто первый заключил контракт с каким-нибудь башком. Он что-то дает или это просто символическое обозначение? Дает, конечно. В статусе есть такая хрень, как очки веры, их можно получать за определенные действия. Этот титул дает естественный прирост этих очков без всяких действий, а также избавляет от части ограничений, ну и награда за те же действия будет больше, чем у остальных последователей, да и находить и принимать последователей тоже можно. А вот следующие титулы это реально жесть. Палач человечества, чтобы получить этот титул надо самолично казнить 1000 человек, и именно казнить, просто убийство в качестве самообороны или в бою не катит. Именно поэтому я думаю, что фанатиков много, в одиночку или даже группой в 10-20 человек такое провернуть будет сложно, если не невозможно. Если он самолично убил столько людей, а это надо каждый день человек по 50-60 убивать, когда же он успел такой уровень поднять? А это все титул, он дает своему обладателю получать двойной опыт с убитых им людей. Ну и после получения ему пересчитали полученный опыт, вот вам и уровень. А второй, звучит, конечно, жутко, но дает очень прилично, этот титул увеличивает вероятность выпадения и объем лута. Для получения надо выпотрошить 1000 человек, да, нет, точнее не обязательно людей, надо просто разделывать своих жертв на полезные ингредиенты и использовать то, что получил с пользой. Это как, вырежи кусок мяса и съешь. Видя позеленевшие лица, Синтия продолжила, это если будешь тех же рогатых кроликов мочить, но там еще и шкурку и рог можно для чего-нибудь приспособить, так что прибьешь и выпотрошишь 1000 кролей, получишь титул, и скорее всего в кубе будет лежать уже выделанная шкурка и мясо. Вот только в случае этого психа, думаю, он на что-то людей приспособил, возможно своему богу отдавал или еще чего придумал, в результате из-за влияния одного титула на другой, у него получилось, так что он не только с убитых им теперь людей опыт получает, но еще и кубы. Получается, мы нанесли этим сектантам очень весомый урон. Весомый. Да она грохнула их лидера и уперла реликвию. Без этого когтя львиная доля смысла в убийстве людей для них пропадет. Не думаю, что психи будут думать о целесообразности. Далеко не факт, что они сумасшедшие, точнее, Реми покосился на Синтию. Они могут быть просто хладнокровными расчетливыми ублюдками, совершенно не ценящими человеческую жизнь. Тогда тем более надо быть осторожными. Синтия, а какую способность ты из него достала? Мануэла с надеждой смотрела на Синтию. Океан маны. Да, я возьму. Ведь мы же договаривались, что следующая подобная способность моя. В ближайшее время не получится. Что? Почему? Этот артефакт вырывает ее, так как есть. Океан маны имеет 3-й уровень. Но это же хорошо. В чем проблема? В твоем уровне. При оценке этой карты свитком вылезло дополнение о том, что до 10-го уровня ее взять не получится. Хм, логично, только к 10-му уровню можно поднять способность до 3-го уровня. А что по остальному добру? Свитки исключительно оценка высокого ранга, зелья и так понятно, ничего нового нет, просто высококачественные наборы на все случаи жизни. А камни еще не смотрела. Наверное, стоит посмотреть. Алекс. Да, работа сейфом или скорее завскладом, это очень тяжелая и неблагодарная работа, но лучше так, чем быть балластом. Выгрузив все камни, коих оказалось не так что очень много, разложил их по кучкам, исходя из формы и цвета. В первой находились черные кристаллы и расходники для кинжала когтя, во второй три молочно-белых идеально круглых кристалла, в третьей такие же по цвету, но формой напоминающие куриное яйцо, в четвертой тоже круглые или точнее сферы светло-розового цвета и в пятой того же цвета напоминающие куриное яйцо. И последняя шестая кучка получилась из трех кристаллов по форме точь-в-точь как черные расходники для когтя, но совершенно разные по цвету, там был розовый, зеленый и серебряный, все со светящейся бело-синей искоркой в центре. Дальнейшее было делом уже обыденным, Синтия брала в руки предмет и долго в него всматривалась. Том тоже подключился к этому делу, но рассмотрев пару кристаллов из шестой кучки, плюнул на это дело, явно не получив много информации или она ему ни о чем не говорила. Вот эти. Синтия указала на все виды сфер. Кристаллы улучшения брони разного ранга. Этот. Она подняла молочно-белую сферу. Ранга особой, с его помощью можно улучшить броню необычного ранга до этого самого особого. А вот этот. Следующим был взят светло-розовый шарик. Ранга эпический, ну и делает он по сути то же самое. Ну а эти? Кивнула она в сторону куриных яиц, кристаллы улучшения оружия особого и эпического ранга, делает то же самое, но с оружием. Больше всех подобной информацией заинтересовался Хира. Памела, Рими, Мануэла, Маргарита, Том пользовались способностями и их оружие, которые они получили в начале, уже давно покоится в моей сумке. У Ганса вообще легендарный меч. Ему улучшение до эпического нах не сдалось. Робби хоть и пользовался оружием, но особого интереса не выразил, ему похоже было все равно особым топором череп зомби проламывать или обычным. Я и Клэр как бы вообще в бой не лезем, нет желания, да и не пущают. Так что думаю, скоро Хира попросит комплект камешков для прокачки своей прелести или как он там свою катану назвал. То, что назвал, это точно, вот только как... Мне не говорит, да и остальные молчат в тряпочку или просто не знают. А вот эти. Синтия указала на три кристалла из шестой кучки. Скопированные способности, которые можно запихать в предмет. Так что можно смело еще 300 к общему счету этого деятеля прибавить. И что там за способности? Робби взял розовый кристалл и с интересом его рассматривал. Множители. Тот, что у тебя в руках, на силу, как тот, что у Ганса. Серебряный на дух, а зеленый на скорость. Получается, можно их, к примеру, в кольца вложить и, надев, вложив очки, получить вдвое больше. Можно, вот только способности эпического ранга, а значит и вкладывать надо в вещь соответствующего ранга, да и стоит снять кольцо, как эффект пропадет, и если вернуть на место, потерянные дополнительные очки не вернутся. Теперь понятно, чего он их с собой таскал, и использовать не используешь, а выбросить жалко. А все разом в одно кольцо запихать можно. Робби с интересом смотрел на свое эпическое кольцо. Я его и не снимаю вообще, сам. И посмотрел на меня. Из чего спрашиваться? Тогда вообще-то чрезвычайная ситуация была. Ну а то, что я потом кольцо отдавал, как будто от сердца отрывал, так это мелочь недостойная внимания, и тем более такого частого. Да и у меня еще 11 очков не распределены. Сколько? Да как он до сих пор не загнулся? У него ведь и способностей нет, ну, разве что свои собственные, в виде стрельбы, да и топором он машет очень грамотно. Вообще у него весьма оригинальный стиль боя. С расстояния прострелить коленные чашечки и вообще нанести повреждения, с которыми трудно будет перемещаться, а после добить топором. Нет, если прет толпа, то стреляет на поражение. Нет, один предмет, одна способность. Так что выбирай, какой камень будем ставить. Робби задумался. Ну да, вопрос сложный, если вспомнить способность, что взял себе Ганс, то там разовая прибавка в 5 силы и после каждой вложенной очко в силу даст в результате прибавку в 2 единицы. С учетом, что его кольцо сейчас дает по плюс 3 к силе и выносливости, то с прибавкой, хм, интересно, а эта разовая прибавка исчезнет, если кольцо снять или сольется со свойствами кольца и будет теперь давать 8 силы и 3 выносливости. Давай на силу. Робби протянул Синтии кольцо мощи. Взяв кольцо, Синтия приложила к нему розовый кристалл и, прикрыв глаза, сосредоточилась. Через секунду кристалл распался на облачко розового дыма, которое втянулось в кольцо, которое начало немного изменяться, став массивнее и отрастив розовый камешек. Можно взглянуть. Том протянул руку к кольцу. Робби как владелец кивнул, давая разрешение. Что там? Клэр подошла к своему. Было видно, что ей любопытно, но вот спрашивать, что-то у Синтии она явно побаивалась. Вот, Том быстро написал на листке результаты оценки улучшенного кольца. Кольцо великой мощи. Тип, очень редкое. Ранг, легендарное. 1. Автоподстройка под носителя. 2. Сила плюс 8. 3. Выносливость плюс 3. 4. При вложении одного очка в силу получается 2 единицы силы. Как я и предполагал, единовременная прибавка к силе слилась с той, что давало само кольцо, а вот умножение вложенных очков стало новым свойством и перевело кольцо в ранг легендарных вещей. Если так подумать, то легендарное — это слишком громкое название, скорее это просто градация по количеству слотов под эффекты, чем их больше и чем они сильнее, тем выше ранг и тип предмета. После Робби надел кольцо и опять выразительно посмотрел на меня, типа не вздумай теперь его снять. Да я и не собирался, хотя и очень хочется. Синтия, слушай, а можно этими кристаллами улучшения прокачать обычный предмет? Синтия явно растерялась, а после задумалась. Не знаю, в теории, все вещи нашего мира в ранге обычные, но как бы, нелегальные, да, это самое близкое понятие, так что в теории можно. Но смысл? Да я хотел вот это прокачать. Робби достал свой пистолет, а так как заварушка, приходится отстреливать зомби и тем самым терять опыт. Можно попробовать. Никто не против. Оставьте один комплект кристаллов для меня, Синтия сама. Тут же высказался Хира. Да, давайте попробуем сначала с катаной Хира. Так, у нас 5 камней для улучшения оружия с ранга необычное в особенное и 6 камней с особенного на эпическое. Вот только катана Хира числится в ранге обычное, а камней, которые точно есть для перевода из ранга обычного в необычное, у этого урода с собой не было. Тем не менее эксперимент все же решили провести. Хира опять церемониально передал свою катану в руки Синтии, та, приняв ее с самым серьезным видом, взяла кристалл ранга особенный и приложила его к мечу. Опять несколько секунд сосредоточенности и камень расплывается дымкой, которая втягивается в меч. Вот только никаких видимых изменений с катаной не произошло. Хотя, не развалилась, и то хлеб, в противном случае Хира бы точно траур по ней закатил. Хм. Синтия начала внимательно рассматривать катану. Получилось. Надежды в голосе Хира хватило бы на десяток человек. Да, она перешла из обычного в необычный ранг. Видимо, любой кристалл улучшения оружия может поднять оружие на ранг, но не выше того, которым обладает сам. Так, а теперь еще раз. А это не опасно. А вот теперь Хира сильно переживал, как будто речь шла о его близком человеке. Нет, насколько я поняла, предмет может пройти 3 улучшения с помощью этих камней, вот если попытаться запихать 4-й, то да, развалится. Закончив с объяснениями, Синтия взяла еще один для кристалла для перевода в ранг особенное. Процедура повторилась, но на сей раз изменения были, пусть и не такие значительные, как с кольцом, но были. После еще одного осмотра катаны, Синтия взяла уже светло-розовый кристалл и повторила процедуру. Вот после этого изменения были более значительные. Но и на этом Синтия не остановилась. Сначала погипнотизировав катану минут 10, да так что у нее кровь из носа пошла, она схватила один из кристаллов со способностями и приложила его к катане. Очередное втягивание серебристого дымка и, Хира с облегчением выдохнул, катана хоть и претерпела значительные изменения, но осталась целой. Синтия также церемониально передала катану обратно Хира. Можно в ЗГ. Напоровшись на добрый взгляд Хира, Том моментально заткнулся и отдернул руки. «Я использую свиток», на вопрос Хира народ только заторможенно покивал. После чего Хира использовал свиток оценки из нашего запаса, а после на листок переписал то, что увидел, и положил его на стол. Курахиме, катана, тип уникальное, ранг уникальное персональное, 1, скорость плюс 10, 2, дух плюс 10, 3, при вложении одного очка в дух получается 2 единицы духа, 4, изменение формы лезвия, 5. Энергетический серп. 6. Пока мы втыкали в написанное на листе, Хира замер, отложил свою курахиме, вот теперь знаю, как он ее назвал, с учетом черного лезвия и таких же черных ножен ничего удивительного, а после посмотрел на нас. У меня титул появился, и, даже когда курахиме не в моих руках, прибавка к духу и скорости никуда не девается. Так, протянула Синтия. Алекс, пожалуйста, достань свиток оценки из сегодняшних трофеев. Я быстро достал требуемые, так как мне самому было до жути интересно, Да и у меня пояс есть и кинжал, а у нас еще кристалл со способностью на скорость без дела валяется. Понятно. После осмотра свитка со статусом Хира протянула Синтея. То, что эффекты, которые дает твоя Курахиме, никуда не делись, даже если ты не держишь ее в руках. Заслуга твоего титула, он не привязал к тебе оружие, словно это часть тебя. Понятно. Хира на это только кивнул. А что с последним пунктом? Там одни вопросы. Влезла в разговор Клэр. А этого я не вижу, так что либо переводить еще один свиток, либо подождать, пока я прокачаю свою способность. Думаю, стоит подождать, свитки могут нам еще пригодиться. Информация о том, как получить тот или иной титул, очень полезна. Как, кстати, получить этот? Ганс повернулся к Синтее. Быть истинным самураем. На общий недоуменно вопросительный взгляд, Синтея продолжила. Этот титул заточен на мировоззрение и, блин, там слишком много всего. Чтобы повторить такое, надо быть Хира. Что-то я все равно ничего не понял. Роми переводил взгляд с довольного Хира на Синтею. Понятно, что ничего не понятно. Поддержал Робби, Рими. Я-то примерно понял, о чем говорила Синтея, но объяснить это тоже не смогу. Ладно, может тогда, попробуем с моим пистолетом что-нибудь сделать. Давай кое-что попробуем. Ик. Взгляд у Синтеи горел нездоровым энтузиазмом. Похоже, она перепила зелий. Ну да, сначала то зелье очищения, потом зелье лечения, чтобы ногу вылечить, после еще одно, чтобы успокоить головную боль от постоянного использования способности по пути сюда. И тут после каждого осмотра она прикладывалась к целительному зелью. Синтея, давай этим займемся позже, предложил Ганс. Еще чего, Робби, доставай свой ствол, будем экспериментировать. Так, не ржать, держаться, превозмогать. А пофиг, вон Маргарита, Памела и Мануэла уже вовсю ржут. Да и Хира подозрительно отвернулся. Нет, лучше и правда в другой раз. Робби отскочил от Синтии, которая тянула руки к его стволу. Пф, ну и ладно, Алекс. А вот я отскочить не успел. Да и хрен с моей скоростью от Синтии упрыгаешь. Доставай. Все уже истерически ржали, я же сделал морду кирпичом, и стараясь не обращать внимания на то, что ко мне прижиматься шикарной грудью, полез в сумку. Понятное дело, свой пистолет на опыты отдавать не буду, да и все равно, если что и получится, его отдадут Робби, так что достал Desert Eagle. Эту бандуру Робби забраковал, слишком тяжелый, слишком сильная отдача, и главное, патронов у нас с него было всего две упаковки. Вот, выложил на стол пистолет. А еще достань, пожалуйста, какую-нибудь карту способности, хочу кое-какую мысль проверить. Ну, мне не жалко, достал карту со способностью молния, которую собирались рыжие отдать. Отлично. Дальше начались пляски с бубном. Синтея, явно пребывая в не самом здравом уме, начала крутить на столе пистолет, то ложа на него кристаллы усиления и гипнотизируя получившуюся конструкцию, то карту поверх кристаллов, то кристаллы на карту, а сверху пыталась поставить пистолет. В общем, явно страдала фигней. Ну, так все поначалу подумали, а после было поздно. Когда Синтея выстроили конструкцию из пистолета поверх, которого положила карту способности, на которую положила три кристалла улучшения оружия эпического ранга и, придерживая их пальцами, проткнула всю конструкцию кинжалом-когтем, в который был вставлен расходник. Вся эта конструкция, по мере того, как утекал черный кристалл в держателе, начала гудеть и выпускать дым. Синтию от стола выдернул Ганс, который был уже в броне, меня же за шкирку выдернул Хира. Все выскочили из комнаты, которую тут же запечатала многослойным барьером Маргарита. И вот, стоим, ждем, когда же рванет. Минуту ждем, 5 минут ждем, 20 минут ждем. Через час Ганс решил сходить проверить. Вернувшись, он сказал: отбой тревоги, опасности нет. Когда же мы вернулись в комнату, обнаружили на столе изменившийся пистолет и кинжал-коготь. Синтея же спокойно, немного пошатываясь, подошла к столу, подняла пистолет, осмотрела, кивнула своим мыслям и швырнула его Робби. Владей. И рухнула на диван, после чего тут же захрапела. Э-э-э. Робби был очень многословен, рассматривая пистолет.